Пятница, глава 52. Джемма. Она превратилась в сплошное месиво из соплей и слез. В последние полчаса из груди наружу рвутся рыдания, которые больше не удается сдерживать. Она стоит, боясь пошевелиться, и вся дрожит, неуверенная, что все уже позади, страшась, что сейчас все начнется по новой. А когда слышит удаляющиеся шаркающие шаги, последние веселые возгласы, сила подводит ее, и она падает на колени на ковер. На руках перерезают кабельную стяжку. Потом хватают за запястье, и она вся сжимается, думая, что все начинается по новой. Но голос Татьяны прямо над ухом велит не глупить и сидеть смирно. А к этому времени ее уже так натаскали, что она просто делает, что велено. Но даже когда у нее развязаны руки, к маске она прикасается, только дождавшись разрешения. Они не хотели, чтобы мы видели, кто из них что делал. Даже у них остались жалкие ошметки стыда. «Ладно», — говорит Татьяна, — «теперь можете снять маски. Отличная работа, девочки! Вы постарались на славу!» Стащив маску, Джемма глядит по сторонам. В этой комнате, спрятанной в самом конце коридора, они сегодня впервые. Мужской зал, сплошная кожа, вельвет и красновато-коричневое дерево. На экране, больше уместном в кинотеатре, застыло смазанное черно-белое изображение, которое она не может разглядеть, будто кто-то нажал на паузу посередине фильма. Журнальный столик заставлен пепельницами и бокалами. Посередине стоят 4 японские керамические миски, в которые накидали монет разных цветов — красная, зеленая, желтая и синяя. В зеленой монет гораздо больше, чем в остальных. Кто бы в нее ни целил, глаз у него меткий. Рука тянется к резиновому браслетику на запястье, и она гадает, может ли уже его снять. Цвет тот же. Жуть. Сара Свейчен еще держится на ногах, но у Ханны тоже подкосились колени. И теперь она стоит на четвереньках. Они все бледные, словно испытали страшное потрясение, будто из них высосали всю кровь. «Значит, ни одной мне досталось», — думает Джемма. Это было слишком. Но лица остальных не выглядят заплаканными. Плакала только я. Одна я. «Извините меня, мои дорогие». Татьяна говорит своим прежним голосом, который они слышали, когда их сюда привезли, снисходительно, будто угощает их мороженым. Они сегодня малость перевозбудились. «Мужчины, что с них взять?» Продолжает она и закатывает глаза, будто ее гости разбили футбольным мячом окно. Они сотворили с ними такое. «Надо полагать, добрый глоток горячительного вам сейчас не помешает». Сара, пошатываясь, подходит к креслу и дрожащим голосом говорит: «Это точно». «Тогда располагайтесь поудобнее», — тем же снисходительным тоном продолжает хозяйка, «а я принесу вам бренди». С трудом передвигая ноги, они тащатся к креслам, которые еще хранят тепло тех, кто в них недавно сидел. Джемме кажется, что ее внутренности превратились в один сплошной синяк, будто ее ранили изнутри. «Охренеть», — говорит Сара. «Не уверена, что это стоило 20 кусков». «Надеюсь, что на этом и правда все», — отвечает Вейчень. «Не думаю, что смогу выдержать продолжение вечеринки». Ханна чуть раскачивается в кресле взад-вперед. Ее бедра в крови. Джемма, как в тумане, сует руку в промежность проверить. Пальцы становятся липкими, влажными, но крови нет. Она даже удивлена. «Да, дорогая», — говорит Татьяна, энергично перешагивая порог и толкая перед собой низенький сервировочный столик. На нем стоят 4 огромных бокала для бренди, в каждом из которых добрая четверть бутылки. «На этом все. Теперь только веселиться, веселиться и еще раз веселиться, нежиться в постели, плавать в бассейне, щеголять в элегантных платьях и пить шампанское. Держите до дна», — говорит она, впихивая им в руки бокалы. «Я хочу домой», — говорит Ханна, «Не дури», — отвечает Татьяна. «Хорошенько выспишься, примешь ванну и будешь как огурчик». Когда Джема подносит бокал к губам, чтобы сделать большой глоток, у нее дрожит рука. Бренди теплая и сладковатая на вкус. «Больше я это делать не буду», — думает она. «Им нравится причинять другим боль, настоящую боль. Я думала, что еще немного, и я сломаюсь». Она вытирает запястьем лицо. Татьяна берет пульт и выключает застывшее на экране изображение. Джемме от этого становится чуточку легче, хотя картинка и расплывчатая, в ней все равно есть что-то тревожное. «Татьяна?» — спрашивает Сара. «А обезболивающее есть?» «Серьезно?» — спрашивает та, напуская на себя удивленный вид, будто после всего, что творили с ними эти мужчины, у них не должно ничего болеть. «Конечно, есть. Что бы ты хотела?» «А что есть?» «Да полно всего», — небрежно отвечает Татьяна. «Ибупрофен, Тормодол, Заморф».